Вещь в себе. Эпиграф. В мире огромном ни вспять, ни впредь, который незримому дал смотреть. Иосиф Бродский. В веках минувших, когда большая часть человечества была занята борьбой за существование, игру можно было считать детской забавой или придурью богачей. Но нынче, в машинный век, когда не только дети и богачи оказались избавленными от этой борьбы, когда кусок хлеба и кров над головой перестают быть проблемой, а счастья все нет, а дух томится все так же, если не больше, и среди возможных средств утоления все чаще прибегает к игре, мы получаем полное право рассматривать игру как некое чистое проявление человеческой воли, в котором она странным образом находит удовлетворение, не достигая никаких объектов своих обычных желаний. Чтобы отрицать правомочность этой посылки, пришлось бы закрыть глаза на целые отрасли промышленности, обслуживающие игры взрослых, на тысячи мужчин, гоняющих в поте лица невзрачный мяч по зеленому полю, на тысячи других, с еще большим остервенением, носящихся по льду за еще более невзрачной шайбой, на миллионы зрителей, жадно следящих за каждым движением игроков и приветствующих удачный удар дружным восторгом. Пришлось бы не видеть на верандах и пляжах, в поездах и беседках мелькания карточных колод, не слышать стука домино и кеглей, ударов городошных бит и клюшек для гольфа. Пришлось бы отвернуться от миллионов наморщенных лбов, склоненных над шахматами и нардами, маджонгом и рулеткой, от треск выстрелов над озерами и лесами, и одна окровавленная печушка, как результат всей пальбы, а зимние и летние армии рыболовов, увешанные снаряжением, стоящим дороже всех возможных уловов, а те, кто гоняется на перегонки, на всем, что может ехать, плыть, летать, не жалеющие ни машин, ни голов своих ради десятой доли секунды. Homo ludens — человек играющий. Так назвал свою книгу знаменитый историк мировой культуры Йохан Хейзинга, 1938 год. Но этот труд мне еще не был известен, когда я с дерзостью вечного российского школяра взялся за изложение своей философской системы. Главными событиями моей жизни в 1961-1962 годах я назвал Селлинджера, Бродского, Солженицына. 5 лет спустя, в годы 1966-1967, со мной случилось 3 других события, тоже вызвавших душевное потрясение, тоже разбивших жизнь на «до» и «после» — Шопенгауэр, Кант, Кьеркегор. Перечисляю не по хронологии их жизни, а по порядку прочтения. Кант и Шопенгауэр подробно описаны во вступительных главах к практической метафизике. Отсылаю читателя туда в надежде, что, идя по моим стопам, он преодолеет естественный страх перед канонизированным многотомьем, и чудесные метафизические царства откроются ему, как они открылись мне. Кьеркегор открылся для меня, случился со мною, несколько позже. Подробнее это событие описано в следующей книге «Метаполитики», закончено примерно в 1974-м. Число людей, знающих датский язык, в России всегда было невелико. Но так уж случилось, что Ирина Петровна Куприянова-Савицкая по профессии была переводчиком с датского, преподавала датский язык в Ленинградском университете. Узнав о моем интересе к Кьеркегору, она дала мне телефон и адрес старушки Ганзен, дочери известных переводчиков скандинавской литературы Петра и Анны Ганзен, в чьих переводах русский читатель знакомился с произведениями Ибсена, Гамсуна, Стриндберга. Оказалось, что к 1917 году они перевели несколько книг Кьеркегора, но опубликовать их не удалось из-за начавшейся революции. Сам Петр Готфридович уехал обратно в Данию, Анна Васильевна Ганзен осталась в России и погибла в блокаду, но их дочь чудом сохранила рукописи переводов. Поверив рекомендации Ирины Петровны, она одолжила их мне для перепечатки. Так Сёрен Кьеркегор начал свое существование в советском самиздате. Может и правда, рукописи не горят? Из полученных датских сокровищ самой ошеломительной для меня оказалась книга «Страх и трепет». Она впервые открыла мне глаза на пугающую истину, которая до сих пор остается скрытой от большинства людей. Добрая этика и высокая вера, религия не только не всегда совпадают, но могут прийти в мучительное противоречие и противоборство. В критериях веры Авраам, величайший основатель мировых религий, в критериях добра, он изувер, собиравшийся убить своего сына без всякой вины. Прикосновение к этому противоречию повергает страх всякого человека, стремящегося к нравственному или религиозному совершенствованию. Он как бы теряет последний ориентир в своих блужданиях между добром и злом и спешит захлопнуть окошко, из которого пахнуло столь пронзительным сквозняком. Если бы какое-нибудь электронное энциклопедическое издательство заказало мне изложить в 3-4 строчках суть самых важных для меня открытий в истории философской мысли, я написал бы примерно следующее. Аристотель вгляделся в правила, которым следуют все разумные люди в своих рассуждениях, и создал свою знаменитую логику. В XVIII веке Кант вгляделся в науку-математику, основы которой находятся в сознании всех людей, до всякого опыта априори, и пришел к выводу, что наше представление о мире есть лишь комбинация наших априорных форм познания, представлению о времени и пространстве, поэтому необходимо допустить некое непостижимое основание всякой познавательной деятельности. Ее объект – вещь в себе. В XIX веке Шопенгауэр вгляделся в то, что является средоточием всякого человека – в волю, и выдвинул тезис, что воля в мире и является кантовой вещью в себе, чем-то безусловно существующим, но неразложимым на составляющие никакими усилиями разума. Современник Шопенгауэра Кьеркегор вгляделся в духовное искание всего человечества и нарисовал картину нашей духовной устремленности вверх, которая может приводить к трагическим столкновениям высокого с высочайшим, то есть доброго с божественным. Склоняясь перед требованиями кодекса скромности, я попросил бы кого-нибудь из друзей-читателей завершить этот ряд за меня и написать. В XX веке Ефимов вгляделся в необъяснимую радость игры, испытываемую всеми людьми, и предложил рассматривать боль и удовольствие как важнейшие формы познания, дарованные нашей воле. Боль, физическая или душевная, всегда говорит о сужении нашей свободы, нашего царства «я могу». Удовольствие, радость – всегда о расширении границ этого царства.